7 октября, 5:29. Подъем. Идем умываться. Готовим себе завтрак. Прямо за дверью моей каюты шкаф, в котором находятся большие алюминиевые ящики. Нам с Климом выделили по 2 таких ящика, в которых находился наш 16-дневный рацион питания. Как правило, у космонавтов есть возможность составить себе рацион на полгода, год по желанию. Кто-то ест больше сладкого, кто-то больше мяса, кто-то больше рыбы. Нам с Климом собрали стандартный пакет. Еще на Земле я увидела, что там скумбрия, бычки в томате, горбуша. Они вкусные, но я это не очень люблю. Поэтому я предложила Климу, что отдам ему все консервы, а он согласился отдать мне свои творожки. И как же мне наверху было вкусно есть скумбрию и горбушу с черным хлебом. Там хотелось чего-то очень сладкого или соленого, ярких вкусов, перченой еды, горчицы, которую я на Земле вообще не ем. Фотографирую себя и галчонка около иллюминатора. Снимаю для своих друзей на фоне станции фотографии и вещи, которые привезла с собой. Снимаю свою детскую фотографию и вспоминаю день, когда она была сделана. Псков. Промозглая погода. Я проснулась у бабушки Зои и сразу почувствовала запах гречневой каши, смешивающийся с запахом горячих щипцов. По фото из детства всегда можно определить, где я ночевала – у бабушки Зои или у бабушки Нины. Если кудри навиты, значит, у бабушки Зои. На фото я в платье поверх рубашки и штанов. В фотоателье было очень холодно. Теперь это фото из Пскова парит передо мной в невесомости. Сбылась мечта, которой у меня даже и не было. Сегодня мой первый съемочный день на МКС в космосе. Вчера снимали ребят – Олега, Антона и Петра. Сегодня – сцена, когда моя Женя делает первый осмотр персонажа Новицкого. Репетируем. В процессе репетиции понимаем, что мизансцены, которые мы запланировали на Земле, здесь не работают. Клим придумывает нашу с Олегом мизансцену. Теперь мы с ним висим под потолком, потом вниз головой, так удобнее и логичнее в невесомости. На Земле нам это даже в голову не могло прийти, при всей нашей бурной фантазии. На съемку есть всего 3 часа, потом Олег будет занят. Мы все приготовили заранее, но даже на Земле снять сложную сцену за 3 часа – непростая задача. Мы это сделали. Обнимаемся. Мы счастливы. Уже пора ложиться спать. Станция – режимный объект, подъем и отбой по расписанию. Но эмоции переполняют. Хочется поболтать, побыть вместе. После отбоя свет на станции выключается, как в пионерском лагере. И мы втроем, я, Клим и Антон, полетели в наш корабль. Взяли с собой сок, печеньки, сухофрукты. Обнялись там втроем, висим. Спать не хочется, адреналин. Сил столько, что в открытый космос готовы выйти. Эйфория. Висим. Рассказываем друг другу какие-то истории. Пространство корабля хватает только на нас троих. Вокруг печеньки летают. И вдруг, как коршун, влетает Олег. Я так испугалась. Почему вы не спите? Отбой на станции. И улетел. Это значило, завтра рано не встанете, форма 24 собьется. У меня до сих пор мурашки по коже, когда об этом вспоминаю. Мы разлетелись.